Час спустя мы встретились в небольшом доме на тихой улице. По дороге Ти и я дважды меняли личины и, наконец, свернув подворотню, накрылись невидимостью. Гвиан тоже пришел без хвоста. Представившись Тиандром и Белиндой, мы рассказали, как вечером пошли гулять и нашли в подвале девочек, и про то, где находится дом, в котором их держали. Попутно Тиану задавал сыщику разные вопросы, и я знала, что даже если Тер-Эдер и не на все из них отвечал вслух, то ответы в его голове всплывали все равно, а этого для нас было достаточно. Про мага Ти говорить не стал, решив, что если Гвиан без магической поддержки полезет искать виноватого, то и сам погибнет, и нас засветит. Еще мы убедились в том, о чем раньше могли только подозревать. Начальник стражи Тарик Тервакус был замазан по самые уши. Договорившись держать связь, мы расстались. Визит лорду Тарику решили нанести ночью, а пока можно было просто погулять. Я потащила Ти на площадь, где торговали янтарным мрамором. Со вчерашнего дня меня преследовало видение небольшой полукруглой колоннады в саду королевы. Как было бы здорово отделать ее таким камнем, чтобы она казалась солнечной в любое время года. Ти хмыкнул, прочитав мои мысли, а потом сказал, что если через неделю мне все еще будет этого хотеться, после коронации он лично натаскает в лапах мрамора столько, чтобы замостить и обложить весь королевин сад. Я, взвизнув, повисла на шее у жениха прямо посреди улицы. Все же как здорово чувствовать, что тебя любят. Мы бродили по рынку, выставленные на продажу разнокалиберные глыбы медового, солнечного, лимонного оттенков, хотелось погладить рукой, как кошку. А потом пошли ряды, где торговали уже готовыми изделиями из камня, вазами, ларцами, барельефами для украшения домов. Ти сам выбрал и купил мне в подарок удивительно красивую шкатулку с ажурной вязью цветов и листьев на крышке и боках. На просвет она казалась почти прозрачной. В благодарность я поцеловала жениха, а тот огладил струящиеся по моей спине длинные волосы. А потом я увидела барельеф. Немаленький, размером примерно 3 на 4 локтя. Вставшие на дыбы золотистый лев и почти белый единорог. Полупрофилем к зрителям, когтями и копытами поддерживали пустой щит, на котором купивший панно мог изобразить свой герб. Заметив наш интерес, подошел продавец, быстроглазый брюнет средних лет с плавными жестами. «Добрый день, господа! Правда замечательная композиция? Ничего подобного у нас больше нет. Мастер, изготовивший эту вещь, никогда не повторяет своих работ». Торговец выжидательно умолк. Я продолжала спокойно рассматривать зверей с миндалевидными глазами, с приподнятыми внешними уголками на выразительных мордах. Такое отступление от кошачьей лошадиной анатомии совершенно не казалось странным. Зато морды царя зверей и единорога неуловимо стали напоминать одного нашего Сти, общего знакомого. Я хмыкнула. Ти посмотрел на барельеф и хмыкнул тоже. «Опять тебя на подарки пробило!» — послал мне мысль жених. «Ага! Представь, как это будет смотреться над парадным входом в эльфийскую резиденцию в Лоране!» Эрис и Эмит, как увидят, оборжутся. Хихикнул Ти. «Угу, а доставить может Шон. Раз уж они все равно сюда летят», — закончила я. «Сейчас отойду, поторгуюсь. Судя по тому, что купец готов расхваливать товар даже паре невзрачных наемников, цена будет приемлемой». Тиану с продавцом отошли в сторону, оставив меня в одиночестве рассматривать другие скульптуры. Я под личиной Белинды чувствовала себя вполне комфортно. По человеческим меркам я была очень даже ничего. Симпатичное лицо, длинные волосы, у которых мы просто сменили цвет на более темный, шатенистый. Гибкую стройную фигуру иллюзия не затрагивала, чтобы сохранить естественность движений, только выпуклости сделали чуть больше моих собственных, чтобы вкупе с измененными чертами лица добавить возраста. «Леди!» «Вы прекрасно выглядите!» «Это еще что такое?» Я развернулась на каблуках и уставилась на смотревшего на меня сверху вниз эльфа. «А это чудо откуда тут взялось?» Со слов Ти и Ара я твердо знала, что эльфы неохотно покидают Мириндиэль. Пепельноволосый красавец с интересом взирал на меня, просто обволакивая восхищенным взглядом. «Он что, на солнце перегрелся?» «Что такого чудесного, кроме волос да попы, нашел он в Белинде?» «Леди, я приехал в Тарган на месяц. Мое имя — лорд Гордель. Вы не хотите стать моей спутницей, пока я нахожусь здесь?» Похоже, в моем положительном ответе красавец не сомневался. «Вот так ухаживание по-эльфийски. Не флирт, а кавалерийская атака верхом на носороге. Прямо и ясно. Лорд Гордель, простите, я в городе не одна. Если позволите, я готов переговорить с вашим спутником. Кем бы он ни был, эльф достал из-за пояса тяжелый бархатный кошель. А вот это уже не смешно. Это оскорбление по меркам любой расы. С чего он решил, что я продаюсь?» Задумалась. Самой накостылять этому красавцу по шее или попросить Тиану? Нет, наверное, Ти звать не надо. Нос у незнакомого эльфа был вполне симпатичным. Вряд ли он будет смотреться лучше без него. «Лорд, повторяю, я в городе не одна», — произнесла я по-эльфийски. «О, леди говорит на нашем языке? Тем чудеснее будет проведенное вместе время!» Расплылся в белозубой улыбке от уха до уха эльф. Улыбка продержалась ровно до того момента, пока незаметно подошедший Ти не шепнул что-то приставучему кавалеру на ухо. «Что ты ему сказал?» — кивнула я взгляд на жениха. Сообщил, что он оскорбил члена эльфийского королевского дома и посоветовал немедленно найти способ связаться с повелителем Арданериэлем, пока тому не станет известно о произошедшем из других источников. «Но ты суров!» — мысленно хихикнула я. «Дашь ему амулет для связи, пусть переговорит прямо сейчас? Кстати, чего это он за человеческими девушками бегает, да еще и покупает их, как скот? Нельзя же так! Молодой, глупый, не наигрался. Вот сейчас и получит интересный незабываемый опыт». Ти достал из кармана амулет и протянул пепельноволосому, подняв бровь. «Прошу, на ковер». Эльф с обреченным выражением лица отвернулся и что-то зашептал в амулет. Когда Гордель повернулся назад, лица на нем не было вовсе. Вернул амулет Ти и сделал попытку упасть перед нами на колени. «За оскорбление вы имеете право требовать моей жизни». «Вот еще, сдалась мне его жизнь». Я задумалась. «Лорд Гордель, а заклинание левитации вы знаете и умеете применять?» Поинтересовалась я на эльфийском. «Я был одним из лучших в своем магическом классе». Гордо расправил плечи эльф. Ти понял, куда я веду, и закусил губу, чтобы не заржать. «Вот и отлично!» — благосклонно кивнула я. «Эльфийский королевский дом собрался перестроить дворец в Лориндиэле, отделав его янтарным мрамором. Вам поручается закупить необходимое количество лучшего камня по местным ценам. Сколько именно нужно, узнаете у повелителя Арденариэля. И при помощи левитации доставить его к месту стройки». «Но это же...» Эльф с отвисшей челюстью и остекленевшим взглядом застыл в трагической позе, представив объем порученных ему работ. «Да», — подытожила я, — «боюсь, некоторое время вам, уважаемый лорд Гордель, будет не до девушек. Приятно было познакомиться». Договорившись о доставке подлого сурка, купленного барельефа, мы отправились на рынок. Надо было пополнить запас продуктов, да и просто хотелось посмотреть, чем может похвастаться город на перекрестке торговых путей. Я так бы и бродила по бескрайней рыночной площади и ела прилавки глазами, пока ноги не отвалились. Все нужное мы уже купили, а на все хотимое никаких бы денег не хватило. Да и летучий отряд из дюжины шонов вряд ли бы смог дотащить такую гору до Лорана. Так что, вздохнув, я решила воспринимать прогулку как чисто ознакомительную. Единственное, перед чем не устояла, выбрала для Тиану шелковую, свободного покроя рубашку темно-сапфирового цвета. и чуть не застонала, представив его в ней с распущенными волосами в черных узких бриджах. Поймавший мою мысль тип порозовел. Вспомнив, что Шону в этот раз подарков не досталось, потащила Ти в ювелирный ряд, где нашла несколько крупных кристаллов редкого черного граната, подходящих для изготовления амулетов. Шону нравится черный цвет. Берем. Именно в ювелирном ряду Ти заметил, что за нами следят. Пара молодых мужчин, по виду типичных горожан, следовала за нами примерно в 20 локтях сзади, стараясь не попадаться на глаза. «Как думаешь, это из-за встречи с Тер Эдером или что-то другое?» — послала мысль я. «Вряд ли из-за него. В трактире мы обменялись парой фраз, а потом нас никто не видел. Белль, давай кое-что проверим. Вот у того прилавка расходимся. Ты направо, я налево. Встречаемся за ним. Не задерживайся ни на секунду. Поняла?» Я кивнула. Оказалось, идут за мной. И прочитать этих двоих мы не могли. Они были прикрыты сильными амулетами. Вдвоем мы бы смогли взломать их защиту, но незаметно среди рыночной площади такое не сделать никак. «Значит, им нужна я. Я Белинда или я Белль?» «Думаю, Белинда. Интересно, что меня они в расчет вообще не берут. И как же они планируют от меня избавиться?» Пирожки горячие, с мясом, с вареньем, с яблоками, с капустой!» Донеслось до нас. Откуда-то вынырнула и подкатила к нам румяная торговка с лотком через плечо. «Ой, молодые, какие красивые! Берите, берите, на медную монетку как раз две штуки даю!» От пирожков поднимался пар и шел бесподобный запах свежеиспеченного теста. Я протянула было руку, и браслет на моем запястье протестующе сжался. Вот так. И вот почему лицо торговки показалось мне смутно знакомым. Я уже видела его в воспоминаниях вчерашней девчонки. Ти, следивший за моими мыслями, улыбнулся. «Заверните нам с собой полдюжины с мясом и вареньем. Вернемся на постоялый двор и съедим. Сможете упаковать, чтобы не остыло?» «А то!» Расплылась в улыбке приветливая отравительница. «Сейчас все сделаю!» Взяв кулек с пирогами, прямым ходом двинули в подлого сурка. Двое сопровождающих, вздохнув и разочарованно переглянувшись, потопали за нами следом. Пока шли, я расспрашивала Ти, почему он поступил именно так. «Белль, торговка никуда не денется. Я теперь знаю, где она живет. Сама она вывести на заказчика нас не может. Ей всего лишь велено подмешать в начинку нескольких пирожков зелье, которое ей передали, и исхитриться продать их тому, на кого укажут. А трава, судя по вчерашним девочкам, отключает сознание и подавляет волю. Откусишь и становишься на какое-то время марионеткой. Вот тут-то и подскакивают помощники», — покосился назад эльф, — «и ведут куда надо». «А кулечек мы взяли с собой», — подытожил Ти, — «чтобы дать в нем покопаться Шону. Помнишь, как он нас на любителя приворотных зелий вывел?» Наконец мы дошли до гостиницы и почти взлетели на четвертый этаж. «Двери кто-то трогал», — кинул мне мысль Ти. «Будь готова». Странно, но внутри никого не было. Мы переглянулись, пожали плечами. «Может, просто обыскивали комнату?» Я подошла к кровати, чтобы присесть и снять сапоги. Плюхнувшись, вдруг почувствовала, что подо мной вовсе не край постели. Рванулась, чтобы встать, одновременно засветив потому, что меня удерживала молнией. «Ой, больно-то как!» — взвыл Арден, на коленях у которого я оказалась. «Мы же только пошутить хотели!» Рядом с повелителем нарисовался вытянувшийся на кровати Тердейл. Я клацнула зубами. Повелитель перевел взгляд на Тиану. «Вижу, у вас что-то случилось?» «Случилось. Шон, пирожков не хочешь?» — поинтересовался Тиану. Маг оживленно зашевелился. «Не вздумай есть», — предупредил на всякий случай Ти. «Посмотри, что в них, и надо найти мага, который их состряпал. Можешь?» Пересказ событий не занял много времени. Ар захохотал, когда я рассказала ему, как припахала лорда Горделя к исправительным работам. Белль, мой отец будет от тебя в восторге. А вот история с похищениями девушек и с тем, что следующая цель я сама, радости не вызвала. Эльфы и Шон затеяли непонятное мне переглядывание. Явно болтают ментально, причем так, чтобы мне не было слышно. Наконец я не выдержала. Рассказывайте все. Нечего тут тайны разводить. Ти вздохнул. Белль, кровь девственниц нужна для некоторых декоктов. Например, омолаживающих эликсиров. На ней можно делать очень сильные приворотные снадобья или зелья, подавляющие волю. А еще некоторые человеческие маги, ни у драконов, ни у эльфов такого нет, приносят девушек в жертву в обмен на личное могущество. Так что, с чем бы нам ни предстояло столкнуться, приятным оно не окажется. Теперь поговорим о плане. Обвел нас глазами повелитель. Есть мысли? Есть, немедленно откликнулся Ти. Белль туда пускать нельзя. А вот отправить меня под личиной Белль с иллюзией пирожка в руке? А вы посмотрите, куда меня отволокут и зачем. Невидимость у вас вполне достойная. Мне под щитами ничего не грозит. А в крайнем случае Шон станет драконом и разнесет всю шарашку к троллевой маме. Возражения есть? Маг? Спросила я. Что насчет него? Человек, откликнулся вертящий в руках пирожок Шон. Для Ти он не опасен. Может, я все же сама пойду, а? Нет! Единодушным хором в три голоса. Арден с Шоном, подозрительно блестя глазами, занялись переделкой Ти в меня, точнее в Белинду. Простой иллюзией решили не ограничиваться. Все же где-то на горизонте маячил неизвестный маг. Целью издевательств над моим женихом стало создать достоверный на ощупь фантом, как когда-то из Эриса с Эмметом. Поверх Ти предстояло надеть один из моих нарядов. На время переделки меня развернули носом в стенку, в дальнем углу. Я, естественно, пыталась жульничать и подглядывать. Мне мешали, заслоняя обзор спинами. Невидимый мне Ти клацал зубами и ругался над троллем. Арден злорадно хохотал. А Шону это все было очень интересно. Потом Ти подпихнули в мою сторону. Нам велели перемешаться и встать рядом для сравнения. Я с интересом разглядывала копию Белинды. Белинда 2 щупала меня, а потом себя, проверяя качество сделанной работы. Повелитель и Шон ржали, прислонясь друг к другу. Мы, трое, невидимые, смотрели, как Ти, виляя бедрами, «Неужели я вот так хожу?» просеменил мимо карауливших Белинду молодчиков, жалуясь слух, что пуговица оторвалась, а нитки кончились, и из-за этого бедная девушка и поесть по-человечески не может. После этого Белинда вцепилась зубами в иллюзию пирожка и, пройдя еще несколько шагов, как бы по инерции, остановилась в растерянности. «Пойдем, милая!» Ти подхватили под локотки и поволокли прочь от гостиницы. Кстати, какой-то добросердечный прохожий чуть не сорвал нам операцию, потребовав объяснить ему, куда тащат девушку. Один из бандитов, шмыгнув носом, поведал доброхоту, что сестру бросил жених. И вот теперь он ведет домой бедняжку, которая совсем-совсем от расстройства не в себе. Эки сказитель нашелся. Сестру в прострации отволокли в дом, который, как мы выяснили из мыслей прохожих, принадлежал начальнику стражи. Вот так поворот. Еще интереснее стало, когда несопротивляющуюся тушку Белинды затащили на второй этаж в спальню, отделанную в багрово-красных тонах. Я четко расслышала, как Ар фыркнул что-то про интерьер, как в борделе. Швырнули на широченную кровать, привязали за четыре конечности к столбикам полога и так оставили. Я почувствовала, как по спине бегут мурашки. Уж слишком эта сцена напоминала другую, в которой вот так на кровати лежало мое неподвижное тело. Ар, поняв, о чем я думаю, притянул меня к своему плечу. А Ти приподнял голову с подушки и подмигнул. Я хихикнула и расслабилась. Потом пришлось ждать. Похоже, по замыслу заказчика, жертва должна была быть в полном сознании и чувствовать все, что с ней происходит. Мы с Орденом присели на кровать с дальней стороны, рядом с Ти. Встрепанный Шон, на курточках, свесив кисти рук между тощих колен, привалился к стене сбоку от входной двери. Наконец, в коридоре раздались шаги. Послышался обрывок фразы «И до утра меня не беспокоить», и на приоткрывшуюся створку дверей легла знакомая белая рука в кастете из драгоценных перстней. Дверь открылась, мы замерли, а потом заткнули себе рты кулаками, чтобы не захохотать в голос и не порушить к троллевой маме всю конспирацию. Начальник Тарганской стражи Тарик Тервакус роста был среднего, но, очевидно, сам он полагал, что должен выглядеть намного значительнее, а поэтому носил каблуки высотой в 4 пальца, а рыжеватые волосы начесывал над лбом. Мы, обомлев, смотрели, как одетый в роскошный черный шелковый халат с вышитыми на спине, груди, подоле и даже рукавах гербами Тарик поворачивается к нам спиной, плотно прикрывает и запирает изнутри дверь. У него на голове птичье гнездо? Или он так спасается от менингита? В ментальном голосе многое повидавшего повелителя слышались смех и нотки полного обалдения от зрелища. «Фу! Так опошли черный цвет!» — фыркнул Шон. «А зачем у него на каблуках заклепки?» «Мне ничего с кровати не видно!» — жалобно подал голос Ти. «Сейчас увидишь!» — утешила я жениха. «Интересно, а что у него под халатом с гербами?» «Бель, отвернись к стенке!» Эка недружным хором. «И не подумаю, я тоже хочу на такое посмотреть. В конце концов, это в моей империи чиновники так интересно одеваются». Только мы начали успокаиваться, как великолепный Тарик шагнул к кровати, предвкушающе глянул на распростертую Белинду и распахнул халат. «А я-то думала, что самое интересное мы уже видели. Как я ошиблась! Выше талии на начальнике стражи красовалась непонятного назначения кожаная сбруя из переплетенных черных ремней, вся в заклепках. Ниже пояса были надеты черные кожаные длиной до середины бедра штанишки в обтяжку, тоже в заклепках, с обрамленной шипами передней частью. Из штанов торчали волосатые кривоватые ноги. Шон сунул себе кулак в рот и ментально завыл. Мы с Орденом закусили губы и, стиснув кулаки, сползли с края кровати на пол, добавив свое «у» к вою Шона. Ти задергался на кровати, как в эпилептическом припадке. Тарик повернулся к нам круглой черной попой в горошках заклепок, отошел к шкафчику у дальней стены и достал оттуда хлыст длиной в руку. «Ой, какой плохой мальчик!» — простонал повелитель. «Как интересно!» — выл у двери Шон. «Бель, добавь ему немножко спирту в кровь, пусть порадуется жизни напоследок!» — хихикнул Ти. Мне было не жалко. Захмелевший начальник стражи, дирижируя себе хлыстом, фальшиво запел. Попытался сделать пируэт на каблуках, запутался в собственных ногах и шлепнулся на задницу посреди комнаты. Мы, согнувшись от хохота, не могли даже визжать. «Бель, отыграй назад, а то он до кровати не дойдет», — скомандовал повелитель. Я с сожалением вздохнула и привела Тарика в чувство. Тот замотал головой, поднялся, отряхнулся, глаза сфокусировались на лежащем Тиану. На лице плохого мальчика зазмеилась недобрая улыбка. Игриво похлопывая хлыстом по ладони, лорд подошел к изножью постели. Протянул хлыст и кончиком задрал подол юбки на лежащем Ти. Эльф зашипел и засверкал глазами. «Кто тут у нас?» — кокетливо поинтересовался Тарик. «А, подружка гордого наемника! Я думал, мне вас по всему Таргану искать, а вчера подхожу к окну, смотрю, а вы сами к посту стражи пришли. Ну, милочка, сегодня мы развлечемся, а завтра я Волью в тебя пузырек зелья от моего друга Кавдура и продам в красную перепелку. Симпатичная девчонка с такой гривой волос дорого стоит. Как, говоришь, тебя зовут? Не скажешь? Ну и не говори, это и не важно. Сегодня ты, завтра другая, много вас тут лежало. Встав на колени, Тарик, демонстративно облизывая губы, пополз к Белинде. Упс! Именно в этот момент одна из веревок, которыми ноги эльфа были привязаны к столбикам кровати, лопнула, и тем метким ударом пятки заехал плохому мальчику в глаз. Тот щелкнул челюстями, отлетел к противоположной стене и вмазался в нее спиной. «Ах ты дрянь!» — взвизгнул Тарик. «Ар, Ти, может, хватит?» — спросила я. «Давайте допросим его, и все. Имя мага мы уже знаем». «Бель», — попросил Ти, — «дай мне еще 5 минут. Помнишь, у тебя была идея насчет щита с шипами? Дай попробую. Только отвернись, пожалуйста. Девушкам до свадьбы». Я послушно уткнулась носом в стену, мысленно подвывая и почти жалея Тарика. «Ар, проследи, чтобы Бель не подсматривала. Бель, прости, всего 3 минуты». «Ну ладно, раз Ти считает это развлечением, пусть позабавится». Я накинул полог тишины, донесся голос Шона от двери. Через 2,5 минуты, я считала точно, с кровати раздался дикий вой. «Пусть халат накинет», — с отвращением сказал Арден еще через 30 минут. «Бель, можешь поворачиваться». Плохой мальчик Тарик, растерявший весь запал, сидел на полу под наброшенным халатом, держась руками за пах. Над ним нависли мои друзья. Ти не стал снимать личину Белинды и смотрелся бы комично в моем платье, если б не угрожающая поза. Увидев идущую к нему от кровати вторую Белинду, Тарик отвесил челюсть. Взгляд стал безумным. Налившийся вокруг одного глаза фиолетовый фингал красиво дополнял картину полного разгрома. «Так, Бель», — начал Арден, — «мы знаем все. 3 года назад этот тип купил в столице должность здешнего начальника стражи за 3000 золотых. Кстати, в Лоране уже все знают о том, что пост мэра или начальника стражи почти любого города можно купить. Есть даже прескурант с примерными ценами. Обычных взяток и поборов с квартала красных фонарей Тарику показалось мало. Повелитель брезгливо поморщился. Ему понадобился год, чтобы сообразить, как можно зарабатывать много денег, продавая живой товар. Он сговорился с магом по имени Кавдур. Тот поставлял зелья, подавляющие волю и позволяющие проводить похищение без шума. А Тарик отдавал ему каждую 3-ю девственницу. Что с ними делал маг, Терваркус точно не знает, но полагает, что Кавдур их убивал. Сам Тарик либо сразу продавал девушек в местный квартал веселых домов, либо сначала пробовал их тут, а потом продавал. Список покупателей у меня есть. Может, получится кого-то из проданных выручить. Вот так. Арден развел руками и перевел на меня грустные глаза. «Мы можем убить его и сжечь», — начала я. «Но я хочу, чтобы эта мразь, эта жаба мучилась». «Жаба? Шон, ты можешь превратить его в жабу?» «Бэль, конечно, могу. Ты именно этого хочешь?» Я кивнула. «Ты же помнишь, что мой отец мастер истинных трансформаций?» «Дай-ка я над ним поработаю». Шон внимательно посмотрел на беззвучно открывающего рот Тарика, а потом сделал короткий жест рукой. «Прошу, жаба губчатая, бородавчатая, отличается на редкость отталкивающим внешним видом и удивительной половой активностью, так что суть не изменилась», — хихикнул маг. «Как, в зверинец отдадим или тут оставим? А он обратно превратиться не сможет?» «Не, я излишки массы, как при трансмутации, скинул в магическое поле. Теперь он такой навечно». «Тогда в зверинец. Пусть на него пальцами показывают». Увязав толстую рыжую жабу в скатерть со стола, мы развеяли все следы магии и покинули дом начальника стражи. Ти как можно скорее хотел вернуться в родного подлого сурка, чтобы вымыться и переодеться.